он начал строить форум. Одна земля под ним стоила больше 100 миллионов. Примечание. Форум был достроен Цезарем в 46 году. В память дочери он обещал народу гладиаторские игры и пир. До него этого не делал никто. Чтобы ожидание было напряженней, он готовил угощение не только у мясников, которых нанял, но и у себя на дому. Примечание. Гладиаторские игры на похоронах отца были обычаем, на похоронах же дочери — новшеством. Знаменитых гладиаторов, в какой-нибудь схватке навлекших немилость зрителей, он велел отбивать силой и сохранять для себя. Примечание. Немилость зрителей выражалась в том, что они условным знаком требовали, чтобы неудачно сражавшийся гладиатор был добит на месте. Молодых бойцов он отдавал в обучение не в школы и не клонистам, а в дома римских всадников и даже сенаторов, которые хорошо владели оружием. Примечание. Ланисты — профессиональные содержатели гладиаторских школ, отдававшие своих гладиаторов на прокат для зрелищ. По письмам видно, как настойчиво просил он их следить за обучением каждого и лично руководить их занятиями. Легионерам он удвоил жалование на вечные времена. Отпускал им хлеб без меры счета, когда его бывало вдоволь, а иногда дарил каждому барабу из числа пленников. Примечание. Дарил барабу. Об этом Цезарь упоминает в Гальской войне.